послушай новый CD. Не строй иллюзий и схем. Мы плохо кончим все, какая разница с кем. Раз будет 8 утра, не знаю кто и зачем. Тебе жетон на метро и завтра квест в ЭКЧ. Только что ты будешь делать, если я останусь здесь? Если я опять сойду, опять сойду со скользких рельс? Только что ты будешь делать, если я останусь здесь? Хочешь, мы сойдем вдвоем со скользких рельс? Опять за нами следит замочный скважинный глаз. Мы безнадежно милы, кто здесь заплатит за нас? Мне снятся странные сны, я скину их на свой сайт. Там мы как Герда и Кай, там мы как Бонни и Клайд. Только что ты будешь делать, если я останусь здесь? Если я опять сойду, опять сойду со скользких рельс? Только что ты будешь делать, если я останусь здесь? Хочешь, мы сойдем вдвоем со скользких рельс? Нас с тобой никто не обманет. Без упреков, без истерик, без паники. Станет страшно, выход знаешь открыт. Ctrl, Alt и Delete. Тебя в районе вокзала, и мы ложились спать. сигареты. Мне Це буде кем укатно, лишь бы быть с тобой. Я буду кем угодно, лишь бы быть с тобой. Кем угодно, лишь бы быть с тобой. Я буду кем угодно, лишь бы быть с тобой. Зачем спешить? Теперь зима близко, здесь облака. Бесконечность, буду кем угодно, лишь бы быть с тобой. Я буду кем угодно, лишь бы быть с тобой. Кем угодно, лишь бы быть с тобой. Я буду кем угодно, лишь бы быть с тобой. Yeah. Живешь как-то очень нервно и странно. Расскажи мне, что ты делаешь в ванной. Расскажи мне, чтобы снять все вопросы. Это только для чужих ты пересбросна. Расскажи мне, как там Лондон и Дели. Расскажи мне, человеку без цели. Бесполезно время давит навеки. Дали визы, обналичили чеки. Мои друзья. Странные бойцовые рыбы. Мои друзья. Редкие бойцовые рыбы. Мои друзья. Пыльные бойцовые рыбы. Мертвые бойцовые рыбы. Мои друзья. Мы бросали свои сны в океаны. Мы устали строить странные планы. Бесполезно время давит на плечи. Каждый новый день сдвигая на вечер. Это где-то может плохо, но просто. Это где-то может скучно, но точно. Расскажи мне, только будь откровенный. Сколько нужно нам любви внутривенно. Мои друзья. Странные бойцовые рыбы. Мои друзья. Редкие бойцовые рыбы. Пыльные бойцовые. вовсе не.